Глава четвертая. «То есть вы меня не тронете?» — спросила рвано и сжимаясь всем телом. «Никогда», — сказал он, отпуская мою шею. Он отстранился от меня и пошел к столу, и сделал это так, словно я перестала для него существовать. Судя по всему, для Райта я действительно являлась чем-то сродни мусора, пустым местом. Он даже не смотрел на меня, и его энергетика давила так, что казалось, будто мужчина желал, чтобы я поскорее ушла, просто растворилась в воздухе и исчезла. «Вы обещаете?» — спросила тихо. Не получила ответа. Увидела, что Мац провел массивной ладонью по лицу, и в этом моменте казался до предела напряженным, так, словно все его тело состояло из стали. «Уйди». Голос спокойный и даже холодный, но как же это слово ударило по мне, словно оно было последним предупреждением. «Сначала пообещайте, что не тронете меня». «Ты одним своим присутствием пачкаешь то единственное, что мне дорого. Ты последняя, к кому я захочу прикоснуться». «Значит, обещаете? Не тронете?» Я все еще прижималась спиной к стене и с трудом делала вдохи. Шея все еще пылала, каждый нерв был накален и натянут до предела. Еще немного, и они оборвутся. «Обещаю. Уходи!» Я сорвалась с места и выскочила в коридор. Побежала вперед, совершенно не понимая, куда направлялась. Да и мне было все равно. Главное, подальше от Маца. Мысли настолько сильно рвались, что я далеко не сразу поняла, почему Верзилы Райта схватили меня и куда-то понесли. Понадобилось время, чтобы до меня дошло. Я побежала в ту часть особняка, в которую мне было запрещено заходить. Ну, конечно. Грязная зверушка должна знать свое место и находиться только там, где ей позволено быть. Да пошел Райт к черту. Сильно мне нужны те части особняка. Сама заходить на них не буду. Верзилы Матса зашвырнули меня в мою комнату, и дверь сразу захлопнулась. Только оказавшись наедине, я наконец-то перестала сжиматься и выпрямилась, убрала с тела дрожь и начала бушевать. «Чёртов Мац!» Стиснув зубы, я швырнула одну подушку, а за ней и вторую. Насколько же сильно я злилась, буквально горела. Меня кое-как успокаивало лишь то, что связь между нами будет разорвана. Во всяком случае, я на это надеялась. Пока что у меня была только надежда. Очень крошечная и практически невидимая, ведь на нее давило понимание того, что все это не могло закончиться просто так. Но все-таки хотелось верить хоть во что-то хорошее. Это давало моральных сил и помогало держаться. Я опять села на пол и делала глубокие вдохи, хоть и хотела вообще перестать дышать, ведь с каждым вдохом наполнялась запахом Райта, который пропитал весь особняк. Он резал воспоминания и делал их настолько свежими, из-за чего я раз за разом перед глазами видела картинки того, что было между нами в прошлом. Это невозможно забыть. Такое нельзя простить. Немного позже я сидела на ступеньках и смотрела во двор. Меня опять выпустили из комнаты, и я всячески старалась сделать вид, что устала после прогулки и просто решила отдохнуть. Но невзначай опять смотрела на забор. За ним была моя свобода. Краем глаза я заметила Матса. Он куда-то выходил из дома, и, смотря на его широкую спину, я опять поймала себя на мысли, что все так изменилось. Теперь он действительно мужчина. Огромный, суровый, холодный. Как сказала Лели, Мац Райт уже сейчас хозяин города и вскоре официально станет мэром. А я так и осталась 18-летней девчонкой, у которой все горело. Нищий, но черт возьми, со своими амбициями. «Почему вы тут сидите?» Услышав голос доктора, я вздрогнула и обернулась к нему, даже и не заметила того, что он подошел настолько близко. «Отдыхаю!» Буркнула и опять отвернулась. «Что с истинностью? Вернее, с ее разрывом?» «Возможно, есть варианты». «Правда?» Я сразу оживилась и резко подняла голову. «Какие?» «Пока что не могу сказать». «Но много шансов, что они сработают». «Я не могу об этом говорить заранее». Я ненадолго закрыла один глаз. Это было нервное, от понимания того, что мы с Матсом уже спали. И несмотря на то, что это было в прошлом, подобное могло помешать разрыву истинности. Возможно, мне стоило об этом рассказать доктору, но как подобное объяснить? Я решила промолчать. Выжидать и смотреть, что будет. Вдруг и так все сработает, и связь оборвется. «Когда эти варианты будут пробовать?» — спросила. «Как только все будет готово». «И когда наступит это время? Завтра у Райта начинается гон. Я прекрасно помню об этом». Я думала, что мужчина еще хоть что-то скажет. Например, уточнит, когда именно будут пробовать разорвать связь, или как это будут делать. Но он промолчал. В этот момент я как никогда раньше ощутила, что и для него я как зверушка, с которой ему приходится возиться. Но все же он нормально относился ко мне. Я это ценила. Понимала, что мужчина вообще мог со мной не разговаривать. «Куда ушел Райт?» — спросила. «Почему я тоже не могу выйти отсюда? Хотя бы ненадолго съездить домой или позвонить родным?» «Господин Райт очень занятой человек. Вы даже представить не можете, насколько сильно. На нем держится весь город». Я фыркнула и встала на ноги. «Занятой человек. Я тоже не свободна и хочу заниматься своими делами. Например, бороться с маминым мопсом за мои кеды. А вообще, я желала просто зайти в сеть и хоть что-то узнать про Лиама». Стоило подумать про него, как душу вывернуло наизнанку. Сердце заныло болью, и мне показалось, что грудь пронзила ножом. Хотелось закрыть глаза и сильно зажмуриться. Насколько же сильно я желала обнять Лиама, едкими вспышками в сознании просыпалось безумие от понимания того, что, скорее всего, я больше никогда его не увижу. Думая об этом, я понимала, что мысли могли делать больно. Они могли медленно и с особым усердием истязать, и, вонзаясь в меня, подобно ножам, убивать. Даже дышать стало трудно, и ладони начали подрагивать. Опустив голову, я пошла к своей комнате, но чувствовала себя так, словно вот-вот взорвется не только сознание, но и душа. «Скоро вас заберут отсюда!» «А?» Я обернулась к Верзиле, который произнес эти слова, но так и не поняла, кто их сказал. Растерянно посмотрела на мужчин и не могла разобрать, кто из них только что ко мне был ближе всего, да и осознала, что мне послышалось. Судя по всему, мое сознание уже разыгралось, и я слышала то, чего на самом деле не было. Отлично, я начинала сходить с ума. Меня отвели к моей спальне и закрыли там. Я опять села на пол и закрыла глаза, но прийти в себя больше не могла. Лиам, прошлое, истинность, которую, возможно, нельзя разорвать, и Райт. Его запах стал сильнее и будоражил. Взвинчивал настолько сильно, что сколько бы я ни старалась успокоиться, сделать этого не могла. К тому же его энергетика давила слишком сильно. Подавляла и подчиняла, а мне хотелось лишь сильнее сопротивляться всему этому. И это желание пробуждало в груди огонь. Он жёг с невыносимой силой, из-за чего я еще больше выходила из себя и понимала, еще немного, и я взорвусь. Холодный душ не успокоил. Я все так же была на взводе. Когда в мою комнату опять зашел доктор, я как раз пальцами поправляла мокрые волосы, но сразу же угрюмо накинула на голову капюшон. «Пойдемте, мне нужно опять вас осмотреть». Я возражать не стала. Молча пошла следом за мужчиной. У меня опять взяли кровь, провели некоторые анализы. Когда же меня отводили обратно, я чуть не упала. Перед глазами поплыло, и я удержалась на ногах лишь потому, что один из верзил удержал меня. «Что с вами?» Рядом возник доктор. Сразу он подумал, что у меня начала кружиться голова из-за того, что у меня взяли много крови, но на самом деле это было потому, что я давно не ела. Как только мужчина понял это, сказал, чтобы меня отвели в обеденный зал. Там усадили за стол и уже вскоре принесли еду. «Вам приносили еду, и вы должны были хорошо питаться. Раз вы отказываетесь нормально есть, отсюда не выйдете, пока все не съедите». Было видно, что доктор негодовал от того, что я не ела то, что мне приносили. Мне и сейчас хотелось отказаться от еды. От голода кружилась голова, но кусок в горло не лез. Вот только спорить я не стала. Ведь была в том состоянии, когда понимала, что если сорвусь, уже не остановлюсь. Доктор ушел, верзилы остались за дверью. Я кинула взглядом комнату и откинулась на спинку массивного стула, на котором сидела. К еде пока не притрагивалась, просто не могла этого сделать. Примерно через 15 минут вернулся доктор, и, замерев, я поняла, что он разговаривал с Райтом. Я сразу сжалась и опустила голову, придерживалась прежнего поведения, которое мне было не свойственно, хоть и уже сейчас считала эту затею глупой. Через какое-то время доктор ушел, и мы с Матсом остались наедине. Райт тоже собрался уходить, но я, не сдержав себя, сказала: «Пожалуйста, дайте мне телефон. Я хочу позвонить родным». Говорила тихо и все так же сжимаясь, хоть и руки дрожали от того, что внутри все горело, но я раз за разом повторяла себе: «Мне нужно сдерживаться». Райт ничего не ответил. Пошел дальше к выходу, а меня от этого аж передёрнуло. «Почему вы меня игнорируете?» — прошептала, а внутри тем временем все сильнее и сильнее разгоралось. «Потому что ты никто», — сказал он, все так же не оборачиваясь. И все. Огонь внутри меня взорвался, и меня затопило гневом, эмоциями, которые душили и не давали нормально дышать. «А когда-то ты называл меня ущербной». Сорвалось с моих губ ровным голосом. «Моим». Райт остановился. Резко. Замер и очень медленно обернулся ко мне, а я выпрямилась и сорвала этот чертов капюшон с головы. Как же сильно он меня раздражал. «Значит, когда-то я была для тебя ущербной, а теперь никто. Ты не меняешься, животное». Я ладонью поправила волосы и, взяв стакан с соком, опять откинулась на спинку стула. Раздраженно и зло посмотрела Райту в глаза, видя, как он сам смотрел на меня, меняясь в лице.